Мне Георгий Петрович не понравился. Признаться, и Тобольск тоже не слишком впечатлил, но город был хотя бы тем известен, что был первым из образованных русскими на территории Сибири. Пелина первым был только в написании отчетов. Я ему даже в какой-то мере посочувствовал. У чиновника его ранга и без того писанины полно, не все можно перепоручить писарем, а ему еще и доклады в ведомство князя Владимира нужно было успевать строчить. Вообще-то, я не планировал остановку в Тобольске. Думал, взгляну на новенький, еще года нет, как достроенный вокзал первого ранга, да и поеду себе дальше, на восток, не тут-то было. Пристал, как клещ, вцепился в рукав, чуть не силой наружу, из вагона, потащил. Причитал что-то плаксивым голосом о том, что, дескать, что же о нем говорить станут, ежели он такого дорогого гостя и на порог не пустил. Признаться, мне было плевать на то, что там кто о некоем господине Пелина говорить станет. Как говорится, собаки лают, ветер носит. Но тут, не ко времени, припомнились мне рекомендации Владимира Александровича. А вдруг тот спросил бы после, как мне глянулся тобольский губернатор, что прикажете отвечать, что редкостная гнида, и я в Тобольске даже из вагона выходить побрезговал. Как-то не камильфо. По случаю, посетил знаменитые на всю Сибирь верфи. До того момента, как датчанин Магнус неподалеку от Томска первый свой пароход на воду спустил, здесь, в Тобольске, чуть ли не два из трех речных тягачей строили. Теперь-то, понятное дело, пальма первенства Томску отошла, но это не означало полное закрытие тобольских верфей. Пароходов Опертышскому речному бассейну требовалось все больше и больше. С тех пор, как государственных крестьян Алтая раскрепостили и перестали дергать на всяческие, связанные с процессом выплавления серебра, работы, те просто завалили Сибирь дешевым зерном. Государь не поскупился. На каждого взрослого крестьянина мужского пола, при освобождении, было выделено по 20 десятин плодородной земли. А это даже по сибирским меркам, вполне прилично. Да, признаться, тут неосвоенных земель столько, что можно было бы в два раза больше выделить, а все одно в пять раз больше ничейной бы осталось. Это во-первых. А во-вторых, некому здесь землю измерять. Землемер хорошо, если при губернском правлении присутствует один. А про уездные городки и говорить нечего. Каждый сам, чуть не шагами измеряет, и в присутствии докладывает. Карт достоверных тоже чуть. С ними тоже сверяться, только самого себя обманывать. Дикий край, многие сотни лет так и не колонизированный. Вдоль тракта теперь и железной дороги, цивилизация еще худо-бедно как-то теплится. А шагни десяток верст в сторону, и все. Тайга или степь, где медведь, прокурор, а волки – урядники. Можно месяц ехать, и так ни единой живой души не встретить. Туземные и народческие племена тоже к цивилизации не больно-то тянутся. И с пришельцами общаться не стремятся. Можно в сотни сажений от их деревни пройти и не заметить. А они тебя будут видеть, но на вид не покажутся, ибо ничего доброго от бледнолицего пришельца не ждут. Вот так вот, поприсутствовал на паре приемов. Оба, что характерно, в мою честь, мне представляли каких-то людей. Говорили даже, кто это и за что тот удостоился чести предстать пред моими очами. Я не запоминал фамилии, только, по привычке, слушал. Но раз ничего не откликнулось, значит и след в истории эти люди оставили такой, незначительный. Не пытался объяснять кому бы то ни было суть налоговой реформы, не делился новостью о реформе зерноторговли, старался вообще меньше говорить и больше слушать. Решил, что лучше пусть этот стукач четвертого ранга по табелю отпишет князю Владимиру, будто я редкостный бирюк и молчун, чем прицепится к какому-нибудь неудачно подвернувшемуся слову и раздует донос на пустом месте. Я и без того, этой своей выходкой с путешествием в одном купе со стариком-слугой, чуть не социалистом в их глазах выгляжу. Попробовал отговориться, заявил, с надменной рожей, что таков мой каприз, и я, дескать, не обязан о том перед кем-либо отчитываться. Но, чую, не поверили. Все-таки, одно дело старого, заслуженного слугу к столу своему пустить, а после обратно, в третий класс выпроводить. О таких благодетелях и в столичных салонах говорят, мол, просто этот господин, вон, со слугами за одним столом не брезгует. Но не недели же напролет в тесном загоне паровозного вагона. Все дни напролет, постоянно, видеть эту плебейскую морду. Ощущать его запах, ужас, изощренная пытка. А вот конвой мой приняли весьма благожелательно. В их понимании вице-канцлер империи должен путешествовать с серьезной охраной. Тем более по столь диким, почти необжитым местностям. В общем, сбежал я из Тобольска. Как только приличия позволили мне покинуть прощальный прием, вернулся в гостиницу, тоже, кстати, мой каприз, и велел собирать вещи. Следующим же утром уже был на вокзале. Талонов в сторону Томска в продаже не имелось, но на то мне и надобен административный ресурс, чтоб им пользоваться. Стребовал от начальника станции использовать бронь, специально оставляемые в вагонах несколько мест, на случай экстренной надобности. Купе полностью заполучить не удалось, но я и тому был рад, лишь бы Пелина не выдумал еще какой-нибудь надобности, чтоб меня в своем городе задержать. Потом уже, эта непредвиденная задержка в пути воспринималась скорее курьезом, чем неприятностью. Тайна же, по какой такой острой необходимости тобольский губернатор ссадил меня с поезда, так мне и не открылось. Видимо, решал Георгий Петрович какие-то свои задачки, меня в подробности не посвятив. Сибирь катилась мимо вагонных окон, и чем дальше от Тобольска я был, чем ближе к Томску, тем больше на сердце росло что-то странное, некая комбинация опаски, а вдруг не найду на родине того, что с такими муками там создавал, и ликование. Домой, домой, домой, стучали колеса вагона по стыкам рельс, встречая Томск своего блудного сына. За несколько часов до прибытия уже места себе не находил, не мог сидеть, просто, если бы в моих скромных силах было подтолкнуть, ускорить, натужно пыхтящий паровоз, ей-богу, выскочил бы толкать. Жаль, нельзя было смотреть вперед, только вбок, а с такого ракурса совершенно не разглядеть было фермы экспериментального, по большей части собранного из ажурных металлических ферм моста через Томь. И как назло никаких поворотов на пути не предвиделось, чтоб глянуть хоть одним глазком, хоть искоса. Пообещал себе непременно съездить к мосту, все хорошенько разглядеть, а то и фотографа пригласить, чтоб запечатлел меня на фоне этого инженерного чуда. Все-таки, хоть и не я выдумал, не я расчеты делал, и чертежи чертил, но тоже, в какой-то мере, принимал участие. Поддержал начинание, унял скептиков, пообещав творению большое будущее. Нет, мосты из металла и прежде строили, небольшие, на показ. Все-таки это удовольствие не из дешевых. Да, оно позволяет увеличить длину пролета между быками, опорами, и тем существенно ускорить возведение. Но стоимость изделия из железа ныне такова, что время это сэкономленное, это чуть не буквально злотым делается. Состав взобрался, наконец, на высокую насыпь, и вполз на открытую всем ветрам эстакаду. Боже, аттракционы, американские горки, говорите, детский лепет. Вот где дух-то захватывает, когда едешь в хрупком, наполовину деревянном, вагоне над рекой по тонюсенькой полосе из металла, а то внизу, это просто серо-стальная полоса, с ползущими по ней тут и там крошечными, игрушечными, пароходиками. Как же много их стало, я не меньше 4 разглядел, так это только те, что с верховьев реки к Томску спускались. А сколько таких изобив Томск приходит? Десятки? Сотня? Тоже, кстати, вопрос для углубленного изучения. Не забыть бы всюду успеть, везде побывать, за не такой и большой отпущенный судьбой срок, что я мог себе позволить побыть на родине. А ведь еще есть заводы, фабрики и люди. Множество людей, которых я всегда рад повидать. Илья Петрович Чайковский. После моста поезд плавно поворачивает направо, и почти сразу, налево, в объезд города. Копеечный вокзал все ближе, и все чаще стучит сердце. Из окон не видно того, как сильно изменился мой родной Томск, но я всей кожей чувствую, что это уже произошло. Это совсем не тот город, в который однажды, ранней весной, приехал непонятный немчик, новый губернатор. Другой, не крохотный, размером с рабочий поселок из моего прошлого, будущего. Большой, уверенный в себе торгово-промышленный, не только административный, центр огромной губернии, изменившийся, повзрослевший, заматеревший даже, и все равно, родной. Скорость, и без того не превышавшая 40 верст в час, снизилась еще больше. Паровоз, пыхая целыми облаками пара, тянул вагоны мимо чьих-то огородов, складов, амбаров, глухих, по-сибирски основательных, заборов. Тыльная сторона города, то, что обычно не принято показывать заезжим туристам, но почему-то отлично видная из окон приближающегося к вокзалу поезда. Земля почернела, верный признак большого железнодорожного транспортного узла, пропитанная криозотом, смазками и технической, черной, водой. На телеграфных столбах копоть, словно бы чугунки уже лет 100, как минимум, а не считанные годы. Даже доски обшивки водонапорной башни, смуглые, как подкопченные. А вот привычной для 21 века плотной паутины проводов еще нет. Век электричества еще не наступил. Слева осталось депо. Здоровенный, на 4 паровоза, кирпичный ангар с собственной котельной и мастерской. Станки, естественно, на паровой тяге. В пристройке установлен отдельный двигатель. Все по последнему слову техники. Такое депо и какому-нибудь Лондону не зазорно иметь будет. И вот паровоз медленно и плавно вкатил состав под крыши над пассажирскими перронами. Копеечный вокзал, кирпичный замок в псевдорусском стиле, толпа людей, флаги, оркестры, множество в по-летнему белых мундирах городовых. Я терялся в догадках, не каждый же состав у них тут так принято встречать. Это ведь не морской порт, где большие корабли провожают и встречают в торжественной обстановке. Обычный вокзал в российской, в сибирской даже, глубинке, в провинции. Обычный состав, обычные пассажиры. Поезд остановился, проводники занялись отпиранием дверей, а на перрон повалила прямо-таки огромная толпища публики. Важные господа в мундирах с орденами, дородные купцы с лентами наград, дамы в шляпках, офицеры. И, что самое чудное, множество простого люда. Да, празднично наряженного, но простого. Рабочие в картузах и пиджаках, приказчики в шелковых рубахах, крестьяне даже, тетки в платочках, татары в национальных одеждах, дети всех мастей. Раздвигая толпу к нашему вагону, примаршировали солдаты с духовыми инструментами, оркестровая рота Томского гарнизона, и тут же, повинуясь жезлу дирижера, заиграли что-то бравурное. Полицейские стали освобождать от публики ближайшие к дверям нашего вагона пространство. «Ваше сиятельство», — поклонился в дверях купе-проводник. Поезд прибыл в конечный пункт маршрута. «Спасибо, любезный», — дрожащим от волнения голосом, — поблагодарил я. «Что это там за люди? Кого встречают?» «Вас, ваше сиятельство», — снова поклонился тот. Начальник поезда еще с прошлой станции телеграфировал. «Вот оно что». Я и забыл о существовании в Сибири почтово-телеграфной мафии. Служащие имперской почты телеграфисты зачастую заочно лучше друг друга знают, чем соседи по улице, на которой живут. Ну и, естественно, загодя сообщают друг другу о каких-либо значимых событиях. Например, о прибытии в столицу губернии вице-канцлера Российской империи. А учитывая ползущие вперед паровоза слухи о грозном инспекторе, отправленном по провинциям с целью наказать непричастных и наградить невиновных, появляется вполне логичное объяснение этому пышному приему. Настроение испортилось. Впечатление от встречи с любимым городом как-то потускнело. Свелось к обыденным уже по Санкт-Петербургу интригам. На языке даже какой-то горьковатый привкус появился. Будто летом ягоду рябины раскусил. И на сердце как-то потяжелело. Вещи давно были собраны. А по нас с казаками постарались еще на последние перед Томском станции. Да и не мое это дело, чемоданы таскать. Придут специально назначенные люди, вынут из объемных ящиков мои пожитки, загрузит в телегу и доставит к месту, отведенному местным начальством под мое проживание. Мне перед выходом и оставалось только сунуть в карман заветный, который уже по счету, блокнот с заметками, да натянуть шляпу с перчатками. Казаки уже у выхода. По конвойному протоколу двое из четырех сопровождающих должны выйти вперед меня, оценить, так сказать, ядрешкин корень, обстановку. Бред, конечно. Какая, к дьяволу, обстановка? Толпа там меня ждала. Море разнокалиберных голов и оркестр. И если там и есть террорист, то выявить его, вычислить среди тысяч обычных зевак, практически нереально. Так что, вдох, выдох, мысленно перекреститься и шагнуть вперед. Лето, тепло, солнце жарит, словно Томск не в Сибири находится, а где-нибудь в Египте. Но перрон в тени. Пассажирские платформы прикрыты сверху ажурной крышей, но видно все отлично. Некромешная тьма. Я вышел и взялся за поручень, чтоб не споткнуться невзначай при спуске, и замер, потому что на Томском вокзале вдруг настала полная тишина. Замерли медные трубы, опустились палочки барабанщика, стихли вопли детей и окрики полицейских. Только трудяга, паровоз продолжал как-то приглушенно пыхать где-то впереди, но и он будто бы был частью этой тишины. «Мать моя, женщина, что происходит?» «Герман Густавыч, благодетель», завопила вдруг в этой невероятной тиши какая-то тетка из толпы. «С возвращением домой! Ура, его высокопревосходительству!» Зычно скомандовал незнакомый офицер в мундире полковника. И вся эта невероятная орда людей заорала так, словно неделю репетировала. «Ура!» Да так, что в один миг уши заложила, а стекла в крыше над перронами тоненько задребезжали. «Ура! все не унимался народ, а меня попустило. Дошло, наконец, что пришли сюда все эти люди не по наущению местных властей, а по зову сердца, и что мне тут рады, что меня тут любят, и очень-очень рады видеть. Ура! Третий раз прогрохотала толпа, и тут только разглядел я людей, стоящих впереди, возле спуска из вагона, заметно постаревшего, почти полностью седого уже Фризеля, какого-то незнакомого чиновника в мундире действительного статского советника, видимо нового томского губернатора Андрея Петровича Супруненко. За их спинами возвышались две башни, огромный, медведеобразный Тецков и длинный, Каланча, Цибульский, а дальше, лица, незнакомые, знакомые смутно, хорошо знакомые, множество драгоценных моему сердцу томичей, Чайковский, его сына, композитора Петра Ильича, я довольно часто в столице видел, покровительствовал даже по мере сил, средств подкидывал. Их семья, с тех пор, как Илья Петрович возглавил Томский железоделательный завод, не бедствовала. Жалование у отставного инженер-генерала-майора было многим министрам на зависть, плюс еще проценты с доходов предприятия, как акционера, иной год и до 30 тысяч приносил, гигантская по нынешним временам сумма. Но одно дело здесь, и совсем другое, в Санкт-Петербурге. Все-таки столица, довольно дорогое место для жительства. То, что в Томске копейку стоит, в Питере – гривенник. Потому и от помощи начинающий композитор не отказывался. Понимал, что в моем к нему расположении, не так его талант виновен, как некие обязательства, связывающие меня с его батюшкой. 80 лет в этом году Илье Петровичу в конце июля случилось. Многие в такие годы уже в развалин превращаются. Только и могут, что на солнышке сидеть, да былые подвиги вспоминать. Но, нет, наш генерал не таков, его энергии молодые завидуют. С завода сообщают, господин директор утро начинает с того, чтоб по цехам пробежаться, в каждую дырку заглянуть, да на лица рабочих взглянуть. А сколько он денег с акционеров на обеспечение достойной жизни работяг вытянул, не вышептать. Писали, в наш рабочий поселок при заводе даже иностранцы приезжали, вроде как опыт перенимать. От братьев Набилий человек точно приезжал, но это уже я в том виновен. Расписал шведам, как у нас все устроено, и какую мы с того отдачу имеем. Все же связано, как человек живет, как отдыхает, так и работать будет. А о том, что на места новых рабочих, будет такие появляются, у нас конкурс до 5 человек на одно, и говорить излишне, оно и так понятно. Так, как у нас, в Сибири нигде больше не зарабатывают. Даже с хваленых асташьевских приисков люди приходят, сравнивают. Гордость, опять же, лидер сибирской индустриализации. Рельсами, на нашем заводе выделанными, чуть не весь путь от Красноярска до Тюмени выложен. Есть у тебя в усадьбе топор, так в 3 хозяйствах из каждых 5 весь инструмент наше клеймо имеет. Сейчас вот у скакалейку до шорских месторождений дотягивают. Чугун там давно уже варит, но прежде чушки чугунные к навигации накапливали, и на баржах по Томи летом к заводу тянули. Теперь круглогодично сырье поставляться будет, ну и людей попутно перевозить. С тех пор, как государь концессии на алтайские месторождения дозволил частным людям продавать, в Шоре и на Алтае много чего понаоткрывалось. Чуйский тракт чуть ли не в шоссе превратился. Из Чуйской степи серебро и свинец везут. В Кошагаче, где я, помнится, церковь православную закладывал, центр торговли с Монголией выстроили. Со знаменитой Нижегородской ярмаркой, конечно, не сравнить, но торговые обороты каждый год удваиваются. За прошлый год в отчете губернатора цифра в 5 миллионов рублей серебром фигурировала. Реально сколько одному Господу ведомо. Купцы, они народ такой, своеобразный. Кто-то последние штаны продаст, чтоб кичиться потом своей небывалой оборотистостью, другой, копеечку к копеечке складывает, каждый рубль в лицо знает. Из такого сведения о его торговле выудить, только, наверное, жандармским дознавателем по силам. Улалый в средних размеров городок превратился. Место удобное, хоть и чуть в стороне от тракта. Там уже только православных церквей штук 5 имеется. И Южно-Алтайское гражданское правление. А еще больницы, казармы казачьей дежурной смены. Томский городовой казачий полк крепко границу стережет. Хотя в крепости, что мы в Чуйской степи начинали строить, давно уже в качестве гарнизона регулярные войска с пушками. Все двигается, шебуршится, развивается. Из России в сытую и свободную Сибирь за последние 5 лет чуть ли не 1 000 000 людей переселилось. Понятное дело, далеко не все они до Тоской губернии добрались. Многие раньше обосновались. в Тобольске, Тюмени, Омске. Но и Томску грех жаловаться. Население за 10 лет удвоилось. Достижение? О, да, это достижение, и я могу им гордиться. А начиналось все, по большому счету, с механических мастерских и маленького железоделательного заводика, рабочих для которого мы от голодной смерти спасали. Датчане, привлеченные вдруг уехавшей с мужем в страшную Сибирь, принцессой Дагмар, потом уже были одним из самых продаваемых продуктов, производящихся на моем томском механическом, как ни странно, стал простейший сепаратор на ручном приводе. Конструкцию мы честно у датчан подсмотрели, немного модернизировали и на рынок выдали. Теперь, считай, в каждой усадьбе СВИ собственные масла со сметаной делают. Вот железную дорогу по-нормальному, с мостами, достроит, мы своим маслом половину Европы накормим. Вагон-холодильник тоже не слишком сложная штука. Простейший, понятное дело, с двойными, хорошо утепленными стенами, между которыми закладывается лед. Замороженную воду в пути подновлять придется, но это тоже дело не хитрое. Чайковский. И ведь не сказать, что гигантского роста, а одним своим видом и сединами народ раздвигать умеет. Толпа перед Ильей Петровичем, как перед ледоколом, расступалась. Герман Густавович, чуть приподнял он фуражку, весьма рад вас видеть. Взаимно, Илья Петрович, взаимно. А после, видимо посчитав, что официальная часть на том и закончена, вдруг шагнул ближе и распахнул объятия, на которое я с удовольствием ответил. Нынешний губернатор Андрей Петрович Супруненко любезно выделил мне гостевые комнаты в своем доме, в том, что я построил, и которому был первым хозяином. Перед отъездом в столицу, продал строение Николаю Васильевичу Радзянко, назначенному исправлять обязанности губернатора Томской губернии. Пока я наместничал, Николай Васильевич в гостином дворе ютился, тоже, по-своему, памятное место, и я там жил какое-то время. К сожалению, Радзянко нас покинул. Слишком дотошным и ответственным господином оказался, ну и, по-своему, отважным. Знал ведь, что в пересыльной тюрьме свирепствует тиф, но все равно отправился туда с инспекцией. Не верил протежируемым мною докторам, что они делают все возможное. Сам решил убедиться, ну и о том, что и сам заразился, никого в известность не поставил. Легкомысленное отношение к собственному здоровью выказал. Нет, я не в упрек, пути господа неисповедимы, по себе знаю. Коли начертано душе путь свой земной окончить, так тут хоть как за здоровьем следи, все одно помрешь. Назначил он Герочке моему сосуд уступить пришлому из будущего, и как мы оба не сопротивлялись, так оно и вышло. Грустно, конечно. Хорошим человеком Николай Васильевич был, правильным. Все не верил, что мы, с помощью фонда, в губернии почти полностью мздоимство победили. Искал, докапывался. Чуть с полицейскими обыскивать томскую контору фонда не пришел. Впрочем, и пришел бы, что бы изменилось. У Гинтара с отчетностью всегда полный порядок был. Гинтар тоже умер, и неизвестно от чего. Просто потух, как свеча. Видно, выполнил все, что сам себе на жизнь назначил, и больше смысла бороться не нашел. Наследнику, тому нагловатому юноше, которого, помнится, ко мне представляться присылал, хорошее состояние оставил. Ежели наследник не дураком окажется, так еще гинтаровским внукам с правнуками останется. Фондом в Томске теперь управлял один из многочисленного семейства Акуловых. Их тут много. Братья, кузены, племенники. Здоровенный семейный клан, в котором принято друг другу помогать. Этого вот в полугосударственную контору определили. Впрочем, люди его хвалят. Я ничего менять не стал. Хотя, мог, конечно. Андрея Петровича, нынешнего губернатора, я еще по главному управлению западносибирского наместничества помню. Кем-то вроде чиновника по связям с сибирским военным округом был. Супруненко всегда дежурным штаб-офицером более 5 лет отслужил. Всю их военную кухню отлично знал. Что его побудило перевестись с военной службы на гражданскую, он не скрывал. Потолок. Полковник в 35 лет, это практически предел. Генералами у нас в стране раньше 50 не становится. По гражданскому правлению таких установок нет. Я же стал в 29, на военные чины переводя, бригадным генералом. И даже не за заслуги. Просто, по знакомству, в Санкт-Петербурге статских советников больше, чем в иной губернии писарей. Отцовым друзьям-покровителям дать такой чин никакого труда не составило. А для Томска, я был большим начальником, генералом. Основное внимание Андрей Петрович уделял образованию. Все остальное, По его собственным словам, прямого вмешательства не требовало. А вот система образования в бурно растущем городе отставала. Летом 66-го, рассказывал губернатор, профессор географии из Лейпцига по фамилии Пишель, после победы при Садовой, одержанной прусской армией, написал в газете: «Народное образование имеет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, то была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем». Вот как, удивился я, мне доводилось слышать мнение, что фраза эта имеет авторство самого Бисмарка. «О, да», засмеялся Андрей Петрович, «железный канцлер с удовольствием ее цитирует при случае. Сам он не слишком горазд на афоризмы. Это только так кажется», хмыкнул я, припоминая, как в будущем станут, к месту и нет, повсеместно цитировать высказывания создателя Германской империи. Быть может, кому-то и его афоризмы понравятся. К тому же, посмотрим, что он станет говорить теперь, когда войска Рейха застряли в позиционных боях. В их газетах уже появляются осторожные намеки, что Бисмарк не поддерживал идею новой войны с Францией, но был вынужден поддаться давлению жаждущих новых наград и побед военных. «Это они зря», — покачал я головой. «Мне в дороге, по понятным причинам, иностранных изданий не попадалось. А вот в Томск, в гражданское правление, по заказу Андрея Петровича их доставляли. Во время войны ссориться с военной партией – это, по меньшей мере, глупо. Мы, в правительстве, накануне грядущих для державы испытаний, напротив, сплотились, как никогда прежде. Турка пойдем бить?» – деловито осведомился губернатор. «С чего вы решили?» – удивился я такой догадливости Супруненко. «В Боснии и Герцеговине восстание», любезно пояснил отставной полковник. «В «Инвалиде» опубликовано обращение православных воинов, желающих послужить делу освобождения балканских единоверцев, приглашают присоединиться к добровольческой армии, формирующейся в Сербии. Только, думается мне, долго в стороне стоять у нас не выйдет. А ну как турок всю свою мощь на православных братьев двинет, сомнут ведь ребятушек. На что турки бестолковые, а воевать умеют, мы же и научили». «Все верно», кивнул я, «и мы уже давно активно к войне готовимся. Было бы совсем прекрасно, если бы Англия в континентальную войну тоже влезла. Германцу их жалкие два полка особой погоды не сделают, а нам с турками проще договариваться потом будет. Ныне-то не самое лучшее время в большую войну вступать», — сокрушенно покачал головой Супруненко. «Слышали, в Коканде волнение. Доносит, что бунтовщики требуют на престол сына Худаяр-хана, изгнания из страны русских советников. Будто бы даже призывают к восстановлению ханства в прежних пределах. А это значит, в скорости и на наши гарнизоны нападения воспоследствуют. Мы весь Туркестан двумя полками завоевали», — отмахнулся я. «Не больше понадобится и чтоб этих бунтовщиков пересилить. Войну же с Турцией так просто не выиграть. Тут напрягаться придется». «Это да», — легко согласился отставной военный. «Порту двумя полками к покорности не приведешь», — и засмеялся. А я с охотой поддержал. «Война — дело совсем не смешное, но она только призраком стояла на горизонте, только грозила издалека, как черная грозовая туча, которая то ли еще нагрянет, то ли нет, непонятно». 6-5. Короткое сибирское лето. Осада Ходжента началась на исходе первой недели августа. За два дня до этого в город прибыл бежавший от восставших кипчиков правитель Коканского ханства, хан Худаяр. Еще в середине июля в Коканд прибыл новый русский посланник, Аркадий Августович Вейнберг, в сопровождении следующего в Кашгар генерала Скобелева и конвоя из двух десятков казаков. Два дня спустя стало известно, что мулла из Саулии и наставник наследника престола Насреддинбека, кипчик Абткрахман, направленные с войском против восставших киргизов, присоединились к мятежникам. И уже никого не удивило, что собственно и сам старший сын Худаяр-хана, Насреддин, предводительствующий войсками в Андижане, объявил о своей поддержке повстанцев. Бунт набирал обороты. К первым числам августа мятежникам уже подчинились города Ош, Наманган и Маргилан, а духовный лидер повстанцев призвал народ ханства к газовату против русских и их пособников. Вейнберг уже отправил гонца к генерал-лейтенанту Головачеву с просьбой о помощи, но всем в русском представительстве в Коканде было понятно: помощь не придет. Когда бунтовщики подошли к столице ханства, половина ханского войска тут же перешла на их сторону, вместе с их командиром, вторым сыном Худойра, Алимбеком. Оборонять город оказалось практически некому.